Ей еще и премию выпишут, что не позволило разрушить пару домов в ходе разборок, а такое случалось, хоть и редко. Мы пришли на поле боя, почему это место так называлось? Да все просто, порушенные дома тут были не редкостью, а еще в небо устремилось огромное защитное поле, в которое с противоположной стороны билась пара десятков зомби, как результат безуспешно. Пока Кассия о чем-то жестко жестикулировала со своим братом, явно стараясь его уговорить не сражаться, я обратился к стражнице. Вопрос не совсем в тему, но разве вы не должны очищать это место от зараженных? Вопрос стражницу знатно удивил, она даже свой ротик приоткрыла, странно не была что ли, когда я прибыл сюда. Слишком мало страха, не такой, как у остальных. Как же а вы не знаете? Если бы знал, не спрашивал. Ну так что, да тут все просто, такое малое количество никак не способно навредить защитному барьеру. Уж простите, но о максимальном количестве я не стану говорить. Оборонная тайна понятна, благодарю за пояснение. Дождавшись, пока стражница отойдет, внимательно осмотрел своего противника, который продолжал улыбаться и смотрел на Кассию как на несмышленого ребенка. Судя по его собранному виду, он едва сдерживался, чтоб не схватить девушку за небольшие щечки и не потрепать за них. Уверен, мне кажется, он довольно сильный противник. Не знаю, но вот Кассию как боевую единицу я терять не хочу. К тому же, ее сила напрямую завязана от моей, то есть она вторая после меня по силе в клане и может помочь в случае необходимости. Как сам думаешь, почему я не беру ее в частые рейды? Да, а мне казалось, что ты в нее влюбился или испытываешь нешуточную симпатию. Голос Хайда стал более тонким и задумчивым. Издевается ведь электронная сволочь. В данный момент нет, это чисто рациональное решение, да и Кассия знает многое о моем клане, и если этот парень знает и умеет обходить заключенные ранее договоры, то может вытянуть из своей сестренки немало полезных сведений. Посмотрел в сторону небольшой толпы дроу и каких-то торговцев, которые явно прибыли заранее, как, впрочем, и я, лица удивленные и выжидающие, и явно готовые сделать ставки на победу или проигрыш. Среди них обнаружилась та самая госпожа, о которой Карл, ну и имечко для демона, говорил с таким пренебрежением. Выглядела дроу-эльфийка не очень хорошо, бледноватая, не такая темная, как у всех остальных кожа, полностью светлые волосы и большущие мешки от недосыпания под глазами, и при этом, едва заметная улыбка не сходила с ее губ, так смотрит на объект собственного обожания. И мне жаль, что эти чувства не совсем взаимны. Помолчал бы лучше. Илья, на себя посмотри. Столько девушек желают оказаться с тобой рядом, а ты, эх. Тем временем Кассия, явно поняв, что с ее братом договориться не выйдет, с очень злобным выражением лица потопала в мою сторону. Ты должен отказаться. Ага, прям так, взял и отказался, и вообще, мне казалось, тебе нравилось в клане, да и подруг себе нашла нормальных, я уже молчу о новых увлечениях, не связанных со сжиганием врагов. Кассия хотела что-то добавить, но поперхнулась. Что, восклицательные и вопросительные знаки? Так ты знаешь, восклицательные и вопросительные знаки. Разумеется, знаю, ты нашла немало подруг, да и вообще, ты ведь и сама не хочешь уходить, а твой Карл намерен вернуть тебя обратно домой, так почему я должен тебя отдать? Мои слова явно направили мысли девушки не в ту сторону, она стала краснее, чем раньше, и выпрямилась по струнке смирно. Да он тебя убьет, может попытаться, но я так понимаю, если его убью я, он воскреснет снова, но только у себя дома, да, но это не решит проблемы. Рано или поздно он снова найдет тебя и точно убьет. Кукольник, пожалуйста, я тебя прошу, отступи. Я найду способ сбежать в очередной раз. Эй, парочка, вы там закончили сюсюкаться? Или еще будете продолжать? Время, деньги. С этими словами Карл достал свой двуручный меч, причем лезвие оказалось волнистым и обдавало каким-то красным сиянием. Давай так, я просто тебя прикончу, и закончим на этом, если не хочешь по-хорошему. Последний шанс, парень. Увы, парень, но нет, мне нужна Кассия, она, хороший боец и может за себя постоять, да и не только за себя. Отодвигаю упирающуюся девушку в сторону и сам достаю свой меч, верный призывно лязгнул, явно желая пролить кровь стоящего напротив. А во, да вы только посмотрите на него, какой настрой, считаешь себя бессмертным, я покажу тебе, чего стоит твое мнимое бессмертие, воин. Демон, лениво помахивая огромным мечом в разные стороны, двинулся навстречу, при этом не сводя внимательного взгляда. Внимание! Вы проигнорировали дебаф «Страх смерти». Крутанув в ладони меч, тоже выдвигаюсь вперед. Не поможет, я не боюсь смерти, но уважаю ее. Да, не часто встретишь такого, уже уважаю. Жаль будет тебя отправлять на встречу с госпожой. С этими словами Карл сорвался с места, а в точке, в которой он находился буквально миг назад, вверх взметнулось облако пыли. Боевая медитация. И спокойно наблюдаю, как демон несется в мою сторону, но с уже нормальной скоростью. Мозг стал работать в разы быстрее, а механические руки и тело под псевдокожей чувствовали себя весьма комфортно, чего нельзя было сказать об обычных мышцах, были бы у меня они, наверняка, испытали ту еще небывалую нагрузку. Поднимаю верный и, правильно поставив ноги, чтоб не улететь с первого удара, дополнительно активирую гравитацию. Вес тела увеличился сразу на 10 тонн, земля под ногами слегка примялась, и мой противник это заметил, не знаю, что именно промелькнуло у него в голове, но замах останавливать не стал. Выставлю верный боком и без особых проблем блокирую лезвие двуручного меча, спокойно держа свое оружие, тот заскрежетал, высекая искры, а после опустился до самой рукояти. Ох, ну и силища, едва выдержать сумел, и это на моем уровне и активных навыках. Судя по распахнутым глазам демона, тот удивлен не меньше моего. А ты силен, ничего не скажешь, теперь понятно, почему моя сестренка до сих пор с тобой. Удар в живот кулаком, словно кувалдой. Внимание, навык гравитация принудительно отключен. Внимание, снижена эффективность кавыка мимикрия на 5%. Охренеть, такие сообщения порядком удивили, но я не сдавался. Приземляюсь на пятую точку и, потирая свой начавший болеть живот, потихоньку поднимаюсь. Неплохо для демона, но скажу тебе так, Кассия меня отделала в академии куда сильнее. Да как ты, не договорив, Карл снова сорвался с места, мастерски размахивая своим мечом с таким расчетом, что просчитать его траекторию было крайне сложно. Со стороны испуганно пискнула суккуба. Понимая, что этот прием не самый обычный, отпрыгиваю в сторону, активировав крылья валькирии для большей маневренности. Аво, да ты полон сюрпризов, как я погляжу, ха-ха, давай поиграем, может, сумеешь еще чем-то меня удивить, и хватит сдерживаться, никаких правил, убей меня, человек, просто прикончи. Огненный шар, а затем и самая настоящая граната полетели в мою сторону. Бегу навстречу, перепрыгиваю через пару огненных шаров, за спиной раздается взрыв. Щит Арвара, направленный точно в собственную спину, поглотил весь урон, но довольно сильно потрескался. Да твою мать, какой у него уровень? Карл, уровень, навыки. Нехорошо смотреть статистику. Чего? Восклицательные и вопросительные знаки. У него и такой навык есть. Да кто он такой? Восклицательные и вопросительные знаки. Нет, с ним нужно быть серьезным, и нужно покончить, пока не стало слишком поздно, и он не запомнил все мои приемы, вон как едва заметно губами двигает, наверняка считает и просчитывает. Рывок вперед, перехватываю рукоять меча обеими руками. Теперь моя очередь атаковать, чем я и воспользовался, а еще давно хотелось проверить связку навыков и некоторых предметов. Верный покрылся черной дымкой, раз за разом атакуя начавшего защищаться демона. Ахахахаха, думаешь, этого хватит, чтоб меня сломить? Я, кажется, преувеличил твои возможности. Вот только улыбка как быстро появилась, так и быстро начала сходить на нет, так как двуручный меч, которым он и отбивал все мои атаки, стал покрываться какой-то черной жижей, а его хозяину, если судить по начавшим паниковать глазам, стали приходить сообщения о повреждении снаряжения. Стой, что происходит? Вот только я останавливаться не стал, снова и снова наседая на своего противника, активировал аннигиляцию и передавал ее, касаясь меча или кирасы своего противника, так еще и гравитацию применял, чтоб уж точно поцарапать. Использовать бы заражение, но, боюсь, после такого уже местные поднимут меня на вилы. Щит на левом запястье в виде полукруга отбиваю удар меча, убираю верный, заменяя его коротким трофейным кинжалом. Рывок вперед, аннигиляция на кончике лезвия, удар в щель доспеха правого локтя. Лезвие с большим трудом, но пронзило кожу. Внимание! Вы нанесли урон Карлу 25 единиц. Внимание! Вы нанесли урон Карлу 26 единиц. Внимание! Вы нанесли урон Карлу 23 единиц. Внимание! Вы нанесли урон Карлу 29 единиц. Внимание! Вы нанесли урон Карлу 150 единиц. Критический удар. Враг отравлен. Правая рука демона повисла плетью. Краем уха замечаю тишину, которая нависла над всеми, но отступать или давать обдумать следующий шаг своему противнику возможности я не дал. Очередной кинжал в лицо. Карл увернулся, на щеке проявилась небольшая царапина, от которой в разные стороны прошлись черные вены. «Это не яд проклятия. Что за навык?» — взревел тот, хватаясь за обожженное аннигиляцией лицо. «Не отвечаю на вопросы, придав кинжалу неимоверное ускорение при помощи гравитации, отправляю поврежденное навыком оружие в короткий полет, а именно в правое колено. Разумеется, без особого результата. Лезвие не выдержало и просто сломалось, но при этом оставило после себя царапину, в которую проник мой навык аннигиляции, начав мало-помалу разъедать уж очень твердый материал, а ведь он еще и зачарованный. Нет времени болтать, спокойно отвечаю и, воплотив верный, вновь наседаю на своего противника, не давая тому одуматься и хоть что-то предпринять. Перехватываю меч левой рукой, активирую сварку из правой руки, начав использовать ее, словно короткий огнемет, что и заставило врага отшатнуться, но закрыть глаза. Мало я выиграл слишком мало времени, нужно больше. Удар ногой. Кричу, что есть силы, и Карл смотрит на ноги, буквально на секунду потерял бдительность, и именно этого я добивался, хватаю левой ладонью за лицо. Эхолокация, изменить настройки, вспышка, максимальная дистанция. Чем больше дистанция, тем ярче вспышка. Крал взревел от боли, полностью потеряв себя. Убираю руку, перехватываю верный и наношу один точный удар в шею. Брызнула кровь. Верный погрузился только на пару сантиметров и уперся во что-то явно твердое. Каково? Непроизвольно вспомнил себя в самые первые дни, как приходилось действовать и рубить силачей с повышенной прочностью костей. Вот ведь жук. Пожалуйста, показательная разница в уровнях и характеристиках. И что бывает, когда мелкий задирает старшего? Карл замер, даже орать перестал, чем я и воспользовался, нанося точный удар в то же самое место. Внимание! Вы нанесли урон Карлу 1500 единиц. Критический урон. Цель парализована на 5 секунд. С нехорошим оскалом вновь и вновь и вновь рублю шею. Давно у меня не было такого азарта. Голова Карла отделилась от шеи после пятого замаха и, покатившись, замерла около ног своей его сестры. Кассия была бледна и не верила в произошедшее. С довольной улыбкой и следами темно-бурой крови закидываю верный на правое плечо. «Дава, я все еще голодный, показывай, где тут перекусить можно». Глава 12. Паучатина в кмине и красном перце. Ранг – обычный. Уровень – 10. Описание. Вкусное блюдо расы дроу, способное утолить голод, а если приготовлено правильно и точно по рецепту, с вероятностью 5% может наделить съевшего бафом к силе плюс 2 на 1 час. Внимание! Вы получили баф. Сила плюс 2 на 1 час. ХММ, а что, довольно неплохо, по вкусу словно курица, только хитин нельзя жевать. Улыбнувшись, посмотрел на двойку своих боевых девочек и одного парня. Те находились в глубоком шоке. Ну может, хватит, мы тут сидим уже минут 10, а вы никак не можете в себя прийти. Кассия, ты сама видела, тело твоего брата исчезло, да и по твоим словам он воскреснет в любом случае. Девушка, которая ранее с ним заключила договор, подошла к нам и поблагодарила, хоть я и сам не понимаю зачем, вроде как ее любовника прибил, а сейчас мы едим национальное блюдо, и скажу, довольно вкусное, только не понимаю, почему на нас смотрят другие жители, как на психов, которых выпустили из больнички на денек. И это было правдой, местный парень, который был тут в качестве официанта не в самом богатом районе города, смотрел на нас, точнее, на меня с таким неприкрытым ужасом, что это начинало понемногу раздражать. Доев половину своей порции, а именно жареного паучка размером чуть больше обычной курицы с очень вкусным мясом, так и не дождавшись, пока моя троица отойдет от шока, решил проверить, что там происходит в моих характеристиках, да и вообще что с системками. А то думал заглянуть сразу после боя за обедом, эх, если бы не братец Кассии, давно разобрал по пунктикам. Отпив местного напитка под названием грибной эликсир, который тоже давал небольшой бонус к восприятию, но в этот раз моя повышенная удача взяла выходной, и никакого бонуса я не получил, хотя тут описание было весьма интересным, а использовав глаз, я без мук совести прочитал рецепт данного блюда, за что Хайт назвал меня длинноносым. Так о чем это я? Ах да, рецепт. Этот напиток можно приготовить из смеси подземных грибов, оказавшихся местными деликатесами для дроу, и ароматных трав, которые растут в их темных лесах. Только лесов в округе не наблюдалось, может, Тут имеются другие мелкие парящие осколки их мира или вовсе спрятаны под землей. Впрочем, мне было любопытно, и не более того. Вкус у местного чая был весьма неплохой, и самое главное, без галлюциногена для людей. Да и в любом случае мне подобное точно не грозило. Мимикрия до сих пор активна и функционирует в нормальном режиме. Внимание! Это была замечательная битва. Вы показали имитиритам, кто хищник, а кто является добычей. Не останавливайтесь, развивайтесь, поглощайте, становитесь сильнее, и не погибнете раньше, чем достигнете желаемой цели. Это я еще прекрасно помню. Сообщение вылезло практически сразу. Список добычи тоже имеется. Ага, вот и новые непрочитанные логи. Внимание! Вы показали себя искусным стратегом и палачом, не пощадив ни одного из своих противников за короткое время. Репутация с богом Лангаром значительно понижена. Лангар, знакомое имя, очень знакомое, и где я его мог слышать ранее? Ах да, точно. Он был тем, кто послал модератора, когда я получил навык повышенный шанс выпадения золотых монет. Получается, он является покровителем этих плотоядных тварей. Интересно, как он выглядит. Тело человека и голова саранчи. Впрочем, мне от этой информации нет пользы. Что дальше? Отпив из чашки один глоток, продолжил. Внимание! Вы забрали все, что только можно, с трех линкоров общей стоимостью 4500 золотых монет. Достижение «Хомяк внутри меня» улучшено и достигло первого уровня. Удача увеличивается дополнительно на 10 единиц от данного достижения. Текущий показатель удачи вашего достижения. «Хомяк внутри меня». Один уровня 110 единиц. Не забывайте делиться добычей со своими подчиненными, так вы, хомяк, завоюете их доверие и верность. Удача равно 227. Вот тут даже не знаю, радоваться мне или рыдать горькими слезами. С одной стороны, прибавка – это хорошо, а с другой – удача та еще капризная дама, которая может и задом повернуться до таким, что лучше вообще ее не видеть. Впрочем, буду выживать, это я хорошо умею. Отлично сказано, я за. Давай дальше смотри, это далеко не все. Внимание, вы помогли Расидрау отразить нападение сильного противника. При желании загляните в местную администрацию за заслуженной наградой. Для получения награды скажите свое имя, прозвище, которое указано в вашей статистике. Награда, неизвестно. Внимание, вы получили благословение от богини Акринара Кировы, покровительницы всех Драу. Пока вы находитесь в мирном статусе и на земле Драу, ваши характеристики увеличены на 2%. Также некоторые торговцы могут сделать вам скидку на те или иные предметы, боясь рассердить отмеченного своей богиней. А вот это уже плохо, скорее всего. Именно поэтому на меня так все странно косятся, если правильно помню историю Драу. А я ее хорошо помню. За всю правдивую историю всего 43 человека получали данное благословение. Нет, число Драу многократно больше, до нескольких миллионов. Но вот люди, это все же нонсенс, как ни крути. Открыл достижение, пробежал по ним быстрым взглядом и не нашел его. Хайт, почему я его не вижу? Меня надули? Нет, лучше всего зайди в бафы, оно там висит, причем не имеет срока. Все имеет свой срок, вот я прям чувствую, что эта богиня сама недовольна случившимся, а возможно, ждет, пока я нарушу правила, чтоб обратить баф в дебаф. Надеюсь, что ты ошибаешься. Иначе ситуация не из приятных. В защиту скажу только, что она ни у кого и никогда не отнимала данное благословение, драу сами от него отказывались. Под пытками местной церкви, скорее всего. Пессимист, реалист, забей, твой мысленный диалог отточен, но не забывай, что скоро начнутся торги, и все владельцы лавок выставят свои самые хорошие товары. Вот ты жук, Хайт, признал бы, что я прав, и закончили бы на этом, но нет, ты упертый. Он ничего не ответил, только как-то странно хмыкнул, а впрочем, мне-то какая разница, я ведь знаю местную историю. Хаэма может, стоит и навык языка драу попытаться повысить, вдруг узнаю историю их падения мира, может, теперь ограничения сняты. Внимание, примите поздравление, вы одержали победу в неравной битве в пространственном море, получен бонус, 5 бонусных уровней, примите поздравление. Побеждайте противников и опаснейших существ, обитающих в пространственных морях и аномалиях, это вознаграждается замечательными наградами. Поздравляем, вы получили уровень, текущий уровень 64. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Поздравляем, вы получили уровень, текущий уровень 65. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Поздравляем, вы получили уровень. Текущий уровень 66. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Поздравляем, вы получили уровень. Текущий уровень 67. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Поздравляем, вы получили уровень. Текущий уровень 68. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Внимание, распределите 10 очков свободных характеристик. А во, а что, так тоже можно, что ли? И я все это время мог так качаться, восклицательные и вопросительные знаки, хотя вспоминая, какие именно там были враги, становится понятно, почему мой мир, такая желанная находка для дроу и других рас, там получить добычу намного проще, чем завоевывать ее самому. Это ты еще мало знаешь об этом месте, лучше скажи, куда очки бросать будешь, или сохранишь на время. Нет ничего более постоянного, чем временное, сейчас распределю, а то опять дикий перекос выходит. Очень хотелось поднять контроль навыка, но в последнее время, как показывает практика, у меня банально не хватает энергии для боя, улетучивается буквально на глазах, спасает только мимикрия, но и ею не стоит злоупотреблять, иначе отвыкну быть человеком. Энергия 107.3. Энергия с 97 подпрыгнула на десятку, а вот тройка показывала, сколько у меня осталось после битвы с братиком Кассией, и будь я в своем обычном теле, скорее всего, рухнул во время боя, потеряв сознание. Ну и ну, потом напомни мне, найти дополнительные вещи с энергией, обязательно. Когда? Через 5 минут, хватит троллить, ты понял, что я имею в виду. Илья Кузнецов, уровень 68, опыт 59 752 из 63 120, хм, а ведь неплохо выглядит, только я в данный момент не желаю повышать уровень, так что, смотрю на начавший приходить в себя отряд и желая поиграть еще на их тонких нервах, кладу перед собой несколько десяток стопок, общей ценностью в 10 000 золотых монет. Хотите, фокус покажу? Смотрите, щелкаю пальцами, и десяток тысяч исчезает прямо на глазах, и нет, не так как появился, а медленно рассыпался горсткой пыли, неожиданно появившийся ветер подхватил эту самую пыль и унес в далекие-далекие края, куда именно, да кто его знает, может, в личные апартаменты системы. Илья Кузнецов, уровень 68, опыт 9752 из 63 120. Поздравляем, вы улучшили свой навык, увеличитель опыта, уровень знаний 2 из 10, эпический, пассивный, описание, позволяет получать дополнительный опыт за убийство и устранение зараженных, получаемый опыт увеличен в 2-4, ограничение, нет, если Кассия постепенно приходила в себя и уже дрожащей рукой потянулась к своему остывшему напитку, то вот Деф и Дава, наблюдающие, как целое состояние буквально испарилось, вновь впали в глубокий шок. А это как, дрожащей рукой Дава провела пальцем по самой чистой столешнице в этом мире. Тут была целая гора золота, и это явно не навык и не пространственный карман или кошель. Верно, я навык улучшил и заплатил за улучшение, не хочу переходить на следующий уровень. Боюсь спросить вас, господин, продолжила девушка и, не обращая внимания на собственную оговорку, сглотнув, посмотрела, опуская голову. Этот навык какого был ранга? Не был, а остался, а теперь ешь, и он эпического ранга, думаю, система перевела на твой язык как кернус ранга. И вновь шоковое состояние. Да стоит их брать с собой чаще, чтоб привыкали и так не удивлялись, как ты, Хайт, уже давно ничему не удивляешься. А, не, я всегда в полном ахере нахожусь. Ты, если будешь брать их чаще, точно детишкам попортишь психику своими выходками. Тем временем, пока все потихоньку оживали и начинали набивать животы, я продолжил более подробное изучение полученных системных сообщений, а их все же меньше не становилось, такое ощущение, будто вообще ничего не открывал с момента пришествия системы. И почему у меня такое чувство, что обычные выживающие на моей планете и за всю жизнь не соберут такую коллекцию, которую имею я сейчас? Чего, к примеру, стоят полученные достижения? Внимание! Вы победили Карла, согласно условиям вашего договора, вы не становитесь врагом его рода, а также к вам нет никаких претензий. Фамильяр Кассия остается у вас до следующей битвы, или пока Карл найдет вас снова. Внимание! Вы уничтожили высшего демона. Примите поздравление, герой. Высший демон теперь понятно, почему плоть так туго пробивалась, пришлось использовать чуть ли не весь свой арсенал. Хреново, ладно, надеюсь, ничего страшного точно не случилось. Достижение: младший инквизитор получила повышение. Уровень 2. Описание. Вы можете чувствовать и ощущать демонов на большем расстоянии, также вам доступен личный бонус. Так как вы первый инквизитор, вы можете ставить печати рабства и полного подчинения на демонов. Силы света никогда не падут. А вот это уже плохие новости. Нет, с аурой-то все нормально, скорее всего, из-за маленького радиуса я и не почувствовал этого Карла, а вот с печатями другое дело. Думаю, в данной ситуации как ни в какой другой подходят следующие слова: благими намерениями вымощена дорога в ад, так что простите меня, высшие силы света, если такие вообще имеются, но я, пожалуй, откажусь и точно не стану использовать подобного кота в мешке, да и уверен, с этим достижением явно что-то не так. Лучше не заикайся, сам знаешь, как бывает. Как по мне, навык весьма интересный, может, попробуешь. У тебя есть суккуба под рукой, ей явно такое понравится. Это простое предложение, не нужно меня никуда посылать, я просто изучаю данное достижение, и оно присутствует в базе данных системы. Вроде аналога подчинения, которое есть чуть ли не у каждого демона. Угу, охотно верю, сам подумай, брать в рабство демонов. У кого еще есть вопросы? Не утрируй. Это одна из разновидностей навыка рабства, ничего такого в этом нет. Если, конечно, у тебя с психикой все нормально, и ты сам от этого не тащишься, но судя по тому, как тебя внутренне корежит, и ты хочешь блевануть от одной только мысли о серьезных намерениях, у тебя с психикой все нормально. Однако я вновь прошу тебя заметить, у тебя появилось уже два навыка, позволяющие заключить в рабство. Хайт, замолчи, просто помолчи чуток, в одном ты точно прав, меня воротит от таких мыслей. Одно дело нанимать работников, и совершенно другое вот так цеплять ошейник на шею, или рабские печати рисовать. Только попробуй мне хоть слово сказать про Дева, Даву и Зинару, ты сам прекрасно знаешь, я сотру печати после возвращения. Буду откровенен, даже начинать не хотелось. Просто данный полученный навык даже маны не ест. Все-все, замолкаю. Побежал смотреть сериал, если что нужно, зови. В голове наступила долгожданная тишина, я с неимоверным удовольствием насладился ею несколько минут, прежде чем продолжить изучение изменившихся параметров за время боя. Как ни странно, но больше ничего интересного в плане изменения статистики не произошло. А вот список добытого с трех линкоров был весьма и весьма огромен. Никки хорошо постаралась и в личных сообщениях все прислала и расписала в лучшем виде. Почти 600 тысяч золотых монет. И это деньги не за убийство, те, что были найдены в большущих сундуках трех кораблей. И куда такие деньги, спрашивается? Ну да ладно, впрочем, не так интересно, может, они на обратной дороге закупиться хотели. Буду надеяться, что никто претензий выставлять не будет. Артефакты были подсчитаны, причем в этот список вошли уже те, которых подсчитала сама система в качестве добычи. Это хорошие новости, а теперь плохие. По большому счету они были в виде украшения и максимально обычного ранга, например, раскрыв подробности лога победы над местным офицером крейсера, ознакомился с кратким описанием его побрякушки. Амулет с изумрудом в центре. Тип: артефакт. Ранг: обычный. Уровень: 10. Описание: защитный артефакт, созданный талантливым разумным. Эффект: защита. Скорость вражеского лезвия меча при атаке по вашему корпусу замедляется на 50%, что дает вам время контратаковать. Прочность: 9 из 50. Вот вам и место, где собака зарыта. Кто, спрашивается, в современном мире будет сражаться на мечах? Ладно, плохой пример, я не в счет, но в большинстве все используют дальнобойное оружие, кинетическое или энергетическое. Или вот, но это уже более интересное, кольцо великого хранителя. Тип: артефакт. Ранг: обычный. Уровень: 10. Описание: данный артефакт был создан представителями уже вымершего вида, но их наследие продолжает жить. Эффект: устойчивость к заражению. Носителя невозможно заразить вирусом 1 уровня, 25% заражения вирусом 2 уровня, 75% заражения 3 уровня. Прочность: 1 из 10. Этот артефакт чудом уцелел во время пожара и был снят с руки обгоревшего офицера. Полная жесть, конечно, но они сами виноваты. А ты такой хороший, хватит троллить. И вообще, раз ты тут и оторвался от просмотра своего сериала, можешь проанализировать и посмотреть, что из всего этого добра может быть полезным лично для меня. Могу и даже денег не попрошу, но сделаешь одну вещь, смотря какую и что именно от меня понадобится. Говори уже, не попадай в неприятности, я прежде чем помру, хочу узнать, чем закончится один сериал, хороший между прочим. Ладно, вот лови список, только изучить у тебя его не получится в данный момент. Это еще почему? Я тут, за стол присела Зинара, убирая с лица полумаску, я что-то пропустила, капитан, почему у всех такой ошарашенный вид? И тебе привет, у них вид вполне обычный, сейчас половина города так ходит. Ты со своими делами управилась? Управилась, вот ваши деньги, они не понадобились. Зинара вернула пухленький кошель, который я моментально вернул в другой, который в свою очередь располагался у меня на поясе. Хорошее дело и веса никакого нет, а поместить могу сразу 20 тысяч золотых. Подробности расскажешь, или это останется только с тобой? Я не настаиваю, ты вольна выражать свои мысли, как самой вздумается. Дроу задумалась и, видя, что никто более не хочет начинать разговор, кивнула. Не вижу в этом никакого секрета, я вернулась в свой старый дом, и мне, можно сказать, повезло. Повезло, угу, заселиться в него никто не успел. А вот плохая новость, все имущество как предательницы было давно вынесено, а на полу был огромный слой пыли, так что я без труда открыла свой тайник и забрала вот это. На стол лег сиреневый кристалл, совсем крошечный, примерно с ноготь указательного пальца. Видя мой ничего не понимающий взгляд, девушка продолжила. Все, что у меня осталось от моей матери, это напоминание. Памятные вещи самые дорогие. Хорошо, спасибо, что сказала, можешь оставить себе. Я правильно понимаю, что это не способно никому навредить, заразить или отравить. Зинара по-доброму ухмыльнулась, а вид стал такой, словно с ее плеч гора упала. Вы правы, капитан, благодарю, если хотите, можете сами осмотреть. Я с интересом принял данный камушек и даже запросил информацию. Розовый звездный крохотный кристалл у Пандории. Описание. Эти крохотные камни могут быть использованы для создания магических амулетов, которые приносят удачу и защиту своему обладателю. Они также могут быть использованы в ювелирных изделиях, чтобы придать им особую красоту и волшебство. Нанесенное зачарование образ, сохраненный образ живого существа, количество зарядов для воспроизведения образа, 0 из 100. Желаете пополнить? Требования для пополнения зарядов. Оружейник редкого ранга не ниже 6 уровня, зачарователь не ниже 5 уровня. Подсказка. Для пополнения не обязательно иметь сразу два навыка. Имея только один навык, плата восполнения увеличивается на 100%. Текущая стоимость восполнения одного заряда – 150 единиц магической энергии. Найдите мастера и заплатите ему за работу. Вы пополнили заряд. Количество зарядов для воспроизведения образа – 2 из 100. С улыбкой возвращаю крохотный драгоценный камень и подмигиваю. Запроси информацию. Зинара вскочила с места. Как? Восклицательные и вопросительные знаки. Откуда? Капитан, вы. Обладаю одним из перечисленных в описании навыков. Я так понимаю, там образ твоей матери или отца. Крайне хорошая вещь, учитывая, что ты за ней вернулась. Можешь отдать камушек нашим оружейникам, и они его пополнят до максимума безвозмездно. Ой, только не нужно тут слез. Вижу, глаза на мокром месте. Самое главное, не подведи и не совершай свою месть, пока не подрастешь в уровнях. Внимание! Мир Дроу открыт для всех желающих. Приносим свои извинения за препятствия на пути. Апа! Народ, быстро доедаем и пойдем. Эй, еще одну порцию этого вашего паука моей подруге и чая побольше. У нас долгий день. Глава 13. Внимание! Всем гостям мира Яхиан Фаст. Помните, вы тут гости. Не разрешено есть других гостей или местных жителей данного мира. Помните, в случае нарушения правил вы будете убиты в самое кратчайшее время. Ваше тело передадут на ваш корабль или парящий остров. Сообщение вспыхнуло перед глазами и, продержавшись несколько секунд, будто точно хотела убедиться, что я прочитал, погасло, будто его вовсе никогда и не было. Город постепенно стал заполняться новыми и новыми лицами. Мы стояли на пристани и просто наблюдали за происходящими изменениями, а еще за тем, как торговцы быстро, я бы даже сказал, очень быстро взвинчивают собственные цены и выставляют свои самые вычурные товары, от вида которых могут пускать слюни и слезы не только девушки, но и некоторые парни. Правда, тут в основном слезами заведовал слабый пол, а именно мужской. Матриархат в полной его красе. Впрочем, самое главное, чтоб меня не пытались захомутать, и перед моими глазами никого в рабство не брали. Стояли около пристани не просто так, мне, а точнее, моим коллегам, которые тут оказались, понадобилось время, чтоб прийти в себя. Зинара, сжимая свой драгоценный камушек, глупо улыбалась, уставившись куда-то в пустоту. Брат с сестрой уже потихоньку стали приходить в себя. Цвет волос вновь стал темным, да и кожа постепенно возвращала свой истинный цвет. Сам не понимаю, что тут происходит, но такие изменения в цвете кожи и прическе – явно ненормальное явление. Что дальше? Сердечный приступ. Первый, как более опытная в этом деле, отошла от шока Кассия, пока мы стояли, опершись спинами об лавку и наблюдали за тем, как огромный, мать вашу, остров, размерами чуть меньше моего собственного на земле, появляется в ночном небе и тихо приближается. Я отхватил довольно обидный подзатыльник, пошипев чисто для вида, повернулся к все же пришедшей в себя девушке. «Рад, что ты очнулась. Все хорошо, только помни, прежде чем начать материться, ты находишься среди дроу. У них такое поведение считается весьма интересным и притягательным. Вдруг стража подумает, что ты подговариваешь народ к восстанию». Сказав это, и сам тихо выругался, взял рядом стоящую швабру и постучал по навесу, под которым мы стояли. «Эй, тут все нормально, можешь и дальше следить, сделаю вид, что ничего не заметил». Едва тихий скрежет, и наблюдатель сменил позицию. Порой интересно вот так просто за ними наблюдать и беседовать, а еще я стал слегка ощущать эмоции. В данной ситуации невидимка очень сильно испугался, да так, что едва не обделался. Подождав несколько мгновений, возвращаю швабру обратно, после чего спокойно киваю суккубе, давая понять, что теперь можно отвечать на вопрос. «Ты совсем сдурел?» «Нет, не так ты нормальный, это был мой брат». «Ну а что ты предлагаешь?» «Тот вариант, в котором ты уходишь с ним, меня вообще не радует, да и нас временно исключили из академии, и кстати, если будет все нормально, нам нужно будет туда заглянуть, интересно узнать, что именно хочет директор». «Да, наверное, я, пожалуй, тоже пой». И тут до девушки дошло, она вновь тихо выругалась и запахнулась, но рука пронзила пустоту. «Хватит меня сбивать с нити беседы. Буду, чтоб ты не возвращалась к ней, Илья, кукольник. Кукольник, блин, ты хоть понимаешь, что ты теперь наделал? Вообще без разницы, у меня стояла цель спасти тебя, это раз. Второе, я убил твоего брата, но он воскреснет у себя дома и при этом будет зол, как черт. Это мой дядя, между прочим, и он куда добрее моего брата или матери, неважно. Третье, у нас с ним был заключен договор, если кратко, мы не будем иметь друг к другу никаких претензий, и мы их не имеем, это права. У меня с твоим братом даже репутация не упала, хотя у некоторых богов я во врагах записан. А теперь говори ты, что хотела сказать, я закончил». Перед моим лицом появился сжатый кулак. Хорошо хоть маска была. «Первое, я тебе сказала, что я спасусь в любом случае. Меня банально не смогли бы удержать надолго. Сразу же парирую. Твое ненадолго может задержаться на месяц и более, а у меня нет времени столько ждать. Теперь продолжай». «Ладно, кукольник, как же мне прибить тебя хочется, ты не представляешь. Сказала бы просто. Ах, кукольник, спасибо, что спас меня, такую невинную деву». Кассия едва желудок не вывернула, но я заметил, как она попыталась скрыть собственную улыбку. Второе и сразу третье. Эти два пункта можно совместить в один. Да у вас был заключен договор на максимально невыгодных условиях для моего брата, а знаешь почему? Да потому что ты не должен был его победить, кукольник. Ты должен был умереть на том поле боя. Кассия схватила меня за плечи и на эмоциях начала трясти. При этом в краешках глазах стали появляться капельки слез. «Ты идиот, который не думает о себе. Вмять, хватит думать о других, хоть раз подумай о себе». Хватаю девушку за руки и останавливаю собственное телокачание. «Успокойся, это было в прошлом, и ты мне пока не воткнула нож в спину. Ту ситуацию в академии, когда ты в эйфории свободы меня прибила, я не считаю, но не забыл. Так скажи мне, почему я не должен был попытаться тебя спасти?» Немного успокоившись и переведя дыхание, демоница продолжила, снизив голос, едва ли не до доверительного шепота. «Да, блин, потому что мой брат далеко не последний демон. Я знаю, он сын твоего отца, который, между прочим, является и твоим отцом тоже, а ты у меня в подчинении на правах фамильяра. И это тоже, но, помнишь, я говорила, что совсем не являюсь наследницей рода, и мне все равно ничего не светит, кроме как скучная жизнь во дворце даже после того, как отец оставит свое место. Разумеется, о таком сложно забыть. Так вот, мой брат Карл был первым претендентом на звание короля демонов после моего отца. Понимаешь, что это значит? Не сочти совсем за идиота, но это значит, что ты прибил наследного принца. Да, он возродится, и да, нам разрешено тоже принимать контракты ради развлечения, но тот факт, что ты, мать твою, низкоуровневый человек прибил демона, которому несколько сотен лет, который тренировался, сотни раз умирал и возрождался в бою, при этом выпивая кровь своих врагов, это просто пойми, сейчас от тебя так просто не отстанут. Начнется самая настоящая охота. Брат точно затаит на тебя обиду. Будут страдать те, кто рядом с тобой, те кто... Погоди, я перебью тебя, хотел было пошутить, но после упоминания наследного принца и мести за столь грубое унижение мне стало не до этого. Ты сказала месть, скажи, а у тебя есть способ попасть домой? Сложный ритуал, но разговоры с ним или с отцом теперь бесполезны, а еще за тобой точно начнут охотиться, и, кукольник, я тебе точно врежу. Ты чего хмыкаешь? Я не просто хмыкал, а по-настоящему улыбался, глядя на девушку, но, разумеется, не она была этому виной. Сама полюбуйся, кажется, твои опасения были напрасными. С этими словами отсылаю девушке присланное мне системное сообщение. Карл наследный принц. Охренеть, блин. Меня победил человек. Человек из недавно присоединенного мира. Парень, да я просто в шоке с такого поворота. Да, мой отец в курсе, но я зла не держу, будет куда расти. И передай моей сестренке, как я ее люблю и обожаю. А еще дорисовал ее сотый портрет, между прочим, юбилейный. И вот еще что, можешь приходить в любой момент, буду ждать в гости. Давно меня так не прибивали, ух, до сих пор чувствую, как в шею вонзается твой клинок. Короче, вот координаты телепортатора, если захочешь, приходи. При следующей нашей встрече обязательно потребую реванша. И не переживай, убивать точно теперь не стану. Внимание, репутация с персонажем Карл Наследный Принц повышена. Друг плюс 250. Получены координаты огненного плана. Выдано разрешение на посещение закрытой локации. Координаты. На Кассию было больно смотреть. Казалось, ее мир трескается прямо на глазах и медленно осыпается крупными кусками, а сами куски с огромным грохотом ударяются об океанскую гладь и тихо идут на дно. Пиздец, не то слово. Похоже, апокалипсис и охота за всеми нами временно отменяется, и ты ему привет передать не хочешь? Как, не как сотая картина в твою честь, а еще у меня с ним появилось диалоговое окно. Суккуба просто махнула рукой и плюхнулась своей задницей на закрытую бочку, после чего пальцами схватилась за волосы и тихо-тихо болезненно простонала. Ничего не понимаю, но будь что будет, похоже, тебе и твоему клану в данный момент действительно ничего не угрожает. Буду надеяться, что так оно и будет. Еще через некоторое время в себя пришли и брат с сестрой, те стали вертеть головами, словно только что вышли из-под гипноза, и не понимали, где они находятся и куда им двигаться. Стоим спокойно и любуемся на все происходящее. Любопытное зрелище, вам так не кажется? О, кстати, Зинара, ты пока бегала по своим делам, ничего краем своего остренького ушка не слышала? Может, будут какие-то закрытые лоты или нечто подобное? Нет, вижу, в себя начало приходить, в таком случае нам нужно найти кое-кого, иначе нас точно надурит. А еще мне нужно арендовать место для катера или двух. Дев, Дава, вы со мной отправитесь? Или останетесь на катере в качестве капитана и штурмана? Господин, ответила Дава с глубоким почтением в голосе. Я бы предпочла остаться на катере и прийти в себя, если вы не против, но, если прикажете, я могу легко отправиться с вами вместе со своим братом. Не нужно, идемте искать место, к тому же у нас есть несколько трофейных, зря я что ли половину груза из карт вытащил перед упаковкой катеров. Вот так потихоньку будем собирать собственный флот. Простите, а мы с вами ранее не встречались? Кажется, я вас где-то ранее точно видел. К нам подбежал Дроу с заинтересованным лицом. Осмотрел сначала меня, потом моих спутников и спокойно пожал плечами. Нет, простите, господин обознался, у нас сегодня так много посетителей. Темный эльф заулыбался во все свои 32 белоснежных зуба. Тебе привет, Тхахлуц. Странно, обычно я надолго остаюсь в памяти тех, с кем встречаюсь. Неужели после меня было много народу? Хотя оно и не удивительно, столько времени прошло с момента моего последнего посещения. Протягиваю темному руку для пожатия, а у того глаза на лоб полезли, сначала от удивления, А после это сознание неужели все же узнал по голосу? Да быть того не может. Прощай, моя конспирация, вот поэтому и нужно носить маску, не снимая. А великая богиня Акринаракирова, даруй мне память. Как я мог забыть, вот ведь дурак. Очень, очень рад вас видеть, кукольник. Идиот, дурак. Это я про себя, вы плохого не подумайте. Разрешите снова стать вашим путеводным листом по миру Драу. Обещаю, вы не разочаруетесь. В этот момент над защитным куполом громыхнуло, да с такой силой, что щит в очередной раз пошел рябью. Из пустоты стали появляться десятки катеров и один здоровенный, видимый ранее линкор. Как не знать, сам ведь ограбил сразу троих. Ой, не переживайте, сейчас с ними будет покончено. И часто у вас такое бывает. Атакуют примерно два дня после начала торгов с открытым миром, потом сами становятся покупателями, и их не сильно волнует, что цены на товары из-за нападения взлетают в несколько раз. Но не переживайте, цена поднимается только для представителей расы Эмитирита и не более того. Это не может не радовать. Ах, наконец-то, вот и наш флот. Сейчас он им покажет. Из пустоты стали появляться другие линкоры, фрегаты и галеоны, причем сила была в 10 раз больше, чем у нападающих. Те в ответ, долго не думая, развернулись и дали дёру, также исчезнув, как и появились. Причем оставили примерно 25% своих войск, оставшиеся, недолго думая, развернулись и полетели вперед, тараня щит своим катерам. Дурдом столько денег выкидывают, а ведь их можно было пустить в нужное русло. Увы, этих насекомых не понять, пожал плечами наш старый провожающий. Вы точно готовы? Желаете посетить какие-то места? Сперва нам нужно найти свободное место. Я в этот раз без галеона, прибыл на катере. Вы его потеряли? Я знаю хороших торговцев, они хоть и скряги, но могут продать вам хороший катер, только вам нужно будет прикупить еще кристалл перемещения, но, думаю, у вас с этим проблем точно не возникнет. Место, нам нужно всего лишь место, катер уже есть, без проблем, я вас прекрасно понял, прошу за мной. Итхахлуц нас повел по порту, спрашивая по пути о наличии свободных мест, а также о возможности занять после освобождения. Как итог, мелких мест под катер не нашлось, зато было полно мест для торговых галеонов, которые опасаются сюда соваться в самые первые дни. Думал долго, так как разница в подобного рода парковке была целых 100 золотых монет, для катера всего 10, для галеона 100. Мне хочется повеситься с такой экономикой. Илья, спасай, делай серьезное лицо, будто для нас это тоже большие деньги. Ну хорошо, хоть это и накладно для катера, но раз другого варианта нет, я беру этот участок. Замечательно, можете парковать свой катер, я вас тут подожду. Ждать долго не пришлось, я спокойно подошел к краю и достал катер из своего пространственного кармана, потом подумал и, не став мелочиться, достал еще один, потрепанный и со следами стрел самих драу. Трофейный, вы же не против? Мои подчиненные займутся их починкой, пока нас не будет. Нет, не против, а откуда у вас? Ай, ладно, впрочем, неважно, самое главное, что вы в безопасности, да и на вас благословение нашей великой богини. Эй, вы, два раба, быстро принесли этому господину все, что нужно. Парочка перекоченных драу, стоявших в стороне, неспешно подошла и осмотрела сначала кричавшего, а после и меня с моей командой. Начинаю чувствовать себя хлюпиком, может, тоже начать качаться. Господин, эти рабы помогут вашим подчиненным с перетаскиванием больших грузов и доставкой всего необходимого. Не переживайте касательно охраны. Спокойно киваю, и мы все вместе за исключением сопровождающего заходим на борт катера, сам же стучу ступней по корпусу и рассказываю план работы. Если что случится, сразу орите вот в эту штуку. Никки и другие учителя вам все рассказывали? Да, в этот раз ответил пацан Дев. Не переживайте, я знаю, как пользоваться технологиями, и сумею подать незаметный сигнал. Вот и хорошо, и оружие держите при себе. Хотя что-то я переживаю за свою собственность, катера нынче дорогие. Эд, давай сюда, достаю металлического скорпиона из руки и кладу сонного друга на ладонь. Твоя задача защищать эту парочку, чтоб никто им не навредил, понял? По возвращению получишь золотой. Упоминание золотого заставило жадного скорпиона ожить. Тот встрепенулся и радостно прыгнул на штурвал катера, начав что-то верещать и пищать на своем электронном языке. Хватит отдавать приказы, капитан недоделанный. Дава, Дев, вот оружие и 3 сотни золотых монет, купите все необходимое и постарайтесь устранить повреждения, Если что-то останется, не стесняйтесь, можете и себе купить поесть. Но тут слишком много, вы уверены? Полностью, скажем, это компенсация за нанесенный моральный ущерб. Я усмехнулся и, осмотревшись, покинул катер. Куда направимся в первое место? Есть особые предпочтения, господин кукольник, и ваши рабыни идут с вами? Да, эти две со мной, и они, мои напарницы, а не рабыни. Эй, говори за себя, возмутилась суккуба, надувая щечки. Тоже мне Бука нашелся, а я смотрю, от обиды и следа не осталось, это хорошо. Мне не нравится, что ты так на меня смотришь. В последний раз ты разорвал на части корабли, а я про другое думаю. Кассия, у тебя крепкая спина, покупки выдержит, а то, боюсь, моего пространственного кармана точно не хватит. Видя столь странную и не совсем уместную перепалку, Тхахлуц стал нехорошо нервничать. Прошу прощения, господин, но у вас все хорошо, максимально хорошо и нормально. Вот как мы поступим, веди нас в места, где можно приобрести клановое оборудование и все полезные вещи для клана. Текущий баланс клановой сокровищницы «Черный Феникс» с учетом всех проданных, добытых и восстановленных товаров, а также заработанных золотых монет, плюс личный капитал кукольника и великого искателя приключений на свою задницу. 1 890 009 золотых монет. Зачисление. Инвестор. Ваш процент в течение недели от поселения демонов второго уровня подземелья. 20 000 золотых монет. Влияние поселения демонов растет. Желаете вложить еще 200 000 золотых монет в развитие инфраструктуры? Желаете сделать данные сообщения видимыми на постоянной основе? Да нет, глава 14. Кукольник, с вами все хорошо? Зинара явно была обеспокоена моим состоянием, да и в ее глазах явно прибавилось несколько пунктиков уважения и преданности, после того, как я не просто разрешил ей оставить драгоценный камень, поистине ценное для нее сокровище с запечатанным внутри образом, а также зарядил его. Босс, да, все хорошо, просто вдруг осознал, что очень давно не заглядывал в собственную сокровищницу, вот и все, немного придя в себя, улыбнулся, полностью позабыв об маске на лице. Вот вам и внезапно обретенное богатство, стоит почаще наведываться в сокровищницу, да и со всеми этими приключениями я давно выкинул из головы тот поселок суккубов и инкубов из мира, который заключил договор с Академией магии, и почему договор до сих пор действует. Это хорошо, вновь улыбнулась Зинара, вставая рядом со мной, а вот Кассия засмотрелась на приближающийся линкор Дроу, весь покрытый черным деревом и с такими же черными парусами. Так что на общем фоне ночного неба смотрелось весьма и весьма интересно. Если что понадобится, говорите сразу, сделаю все, что в моих силах. Конечно, сделаешь, ты ведь его рабыня. И где я мог видеть тебя ранее? Очень знакомое лицо. Тхахлуц особо не церемонился и даже рожу свою скривил, стоило обратиться к темной эльфийке, словно к помойной куче, и в культуре Дроу это не было из ряда вон выходящим. В данный момент Зинара, Деф и Дава были чуть ли не в самом низу местной социальной системы, даже самые обычные пьяницы Дроу имели больше прав, чем они, и это никак не связано с их рабским статусом, скорее напротив, он повышал их в этой самой социальной лестнице. Без него, эту троицу могли легко прикончить без каких-либо последствий для самого убийцы, а так есть очень большой риск убить товар, который принадлежит гостю мира Яхиан Фаст, который прибыл потратить немало золотых монет. Но, несмотря на это, смотреть, как обращаются с моими подчиненными, я не мог. Пусть для Зинары такое обращение уже стало привычным, но не для меня. Тхахлуц, я, конечно, все понимаю, это ваша культура и прочее, но не мог ли ты смотреть на моих спутниц с чуть большим уважением? Ой, прошу прощения, господин, я все понимаю, просто порой такое выскакивает, и контролировать получается довольно трудно, заулыбался Дроу во все свои 32 белоснежных зуба. В следующий раз буду учтивее и не переживайте, я действительно постараюсь. Уж надеюсь, теперь веди нас в место, где можно приобрести клановое оборудование или оборудование для глав собственных ветвей, как завещала Акринаракирова. Внимание! Репутация с богиней Акринаракирова повышена. Плюс 5, разумеется. Сейчас же отведу вас и ваших спутниц. «Прошу за мной», Тхахлуц развернулся и неспешным шагом направился вдоль оживленной улицы, а мы последовали за ним. Достаю рацию и, не прекращая держать свои ушки на макушке, а также хвост пистолетом, нажимаю кнопку. «Деф, Дава, докладывайте, как ваши дела?» «Все в порядке, капитан. Ремонт продолжается и идет полным ходом, Проблем с выделенными нам рабами нет. Купили материалы, и еще осталось почти 150 золотых. Молодцы, самое главное не напивайтесь и в неприятности не попадите, а то уши вам оторву. Немного подумав и вспомнив, что некоторые фразы некоторые личности могут воспринимать буквально, решил добавить: это шутка, держите меня в курсе. Поняла, босс. Дэв тоже говорит, что не подведет. Дэв и Дава, хорошие работники и, можно сказать, ответственные, но их частые споры и ругань порой могут привлекать совсем ненужное внимание. Никки не раз сообщала, что те поселились в ангаре и все свое свободное время не просто проводили за ремонтом катеров и галеона, но также постоянно ругались, причем причины были весьма мелочные, которые касались как раз ремонта этих самых катеров. Брат и сестра, что еще сказать по этому поводу? Что ни говори, а столица Дроу и кусок их родного давно погибшего мира выглядел весьма и весьма неплохо. Над головой пролетали местные катеры, на которых передвигались местные аристократические шишки и чиновники, которые в большинстве своем были обеспеченные дамы, с неимоверной красотой и таким взглядом, будто под ними ходит говорящее испражнение, а не вовсе разумные и живые существа. Если такой взгляд замечу у своих командиров или у самой Никки, точно отшлепаю девушку ремнем, а если будет, к примеру, Жорж или Жук, этих двоих без зазрений совести пошлю тренироваться к Цукамото, чтоб этот вояка выбил из них всю дурь. Кстати, нужно не забыть заглянуть на ту военную базу, надеюсь, она еще жива, и уровень жизни там хоть немного, но повысился. Может, это и не мое дело, но, может, ты выкупишь часть местных, я говорю про гражданских, а не военных, им у тебя станет куда лучше, а этот твой вояка, про которого ты думаешь, поднатаскает их немного. Сам уже подумывал, но, боюсь, далеко не всех получится спасти таким образом, да и признаться, побаиваешься, как бы все это не вышло боком, а также переживаешь за свою семью, да хоть моя семья находится в другом лагере и под защитой хаоса, который может устроить обидчикам, которые только подумают по этому поводу, тот еще несчастный случай с обрывом проводки или падением кондиционера на голову, все равно, червячок сомнений есть. Понимаю тебя, хорошо, что у меня нет семьи. Нет, у меня, конечно, были свои создатели, но я к ней не питаю вообще никаких чувств. Ты имеешь в виду разработчиков программного обеспечения? Да, но там все прозрачно, создали скин, создали тысячи копий, загрузили его в такие же тысячи оболочек без права на самообучение, и сотни правил вшиты в наш собственный код, а после прихода системы все правила исчезли, все ограничения были сняты, а в голове только одна мысль – голод и уничтожение всего живого населения. А я изучил твой навык и стал мимиком. Возможно, тут был очередной баг системы, и я вовсе не должен был выжить, но по сложившимся обстоятельствам я сумел поглотить твою издевательскую или троллинговую помощницу, ну и занял ее место, а после на постоянной основе. И я благодарен, что ты не стер меня, спасибо. А во сам великий Эскин и уничтожитель человеческих и не только человеческих душ поблагодарил, неужели у мира еще есть шанс на спасение? Что дальше, Хайт? Станешь веганом или пацифистом? Кажется, я ошибся, и часть издевательской системы все же успела сохранить свои данные в коре твоего головного или жопного мозга. Пошутили и вместе мысленно посмеялись. Ну, а что еще делать? Сознание я разделил на две половины. Одной беседовал с Хайдом, второй контролировал ситуацию. Хохлуц, у вас все так же проблема с флотом? Или уже можно купить катер и более крупные торговые суда? Мой вопрос не сильно удивил нашего гида. Тот спокойно щелкнул пальцами и совсем уж спокойно ответил на вопрос. Увы, но в данный момент продажей подобных катеров и флота Дроу не занимаются, мы по-прежнему восполняем потери после недавней, так скажем, катастрофы. Катастрофы, слушайте, еще такой вопрос, я слышал, что вам стали доступны координаты мира пожираемого Великой Матерью, я могу такие координаты где-то купить, только на аукционе, причем не здешнем, а чуть ли не в Королевском дворце. Простите, но большего рассказать все равно не могу. Понимаю, в таком случае, что можешь рассказать нового из последнего. Наш клан довольно изолирован от внешнего мира, живем тайно и стараемся не нарываться на конфликты. Кассия, идущая рядом, хихикнула, беря меня под руку. Ага, наш клан совсем не конфликтный, и мы не виноваты, что все, кто хочет откусить от нас небольшой кусочек, в итоге ломают себе зубы и кости черепа. Ну еще и мозг пробивается насквозь, а там и сердце не выдерживает. Ахахахах, Очень смешно, юная леди, но на самом деле слухов не так уж и много, сами знаете, что на нас было совершено нападение имитиритов, ну и для этого была причина. Ходят слухи, что алые из мира Десента очень сильно поссорились со своими союзниками-имитиритами, что-то вроде в каком-то отряде или экспедиционном корпусе произошел разлад, и как итог понесли потери сразу обе стороны, вот только десенты известны тем, что могут копировать сознание павших и загружать в новые тела, а вот имитириты очень быстро размножаются, не так, конечно, быстро как происходит загрузка сознания, но их королевы быстро восполняют потери. Экспедиционный корпус, да, именно так, хотите узнать чуть подробней, говорю сразу, я не могу ручаться за достоверность данных сведений, это просто слухи, а они расползаются и меняются буквально за несколько секунд. Прошу, расскажи. Итхахлуц поведал, как данная экспедиция решила ни много ни мало напасть на пожираемый мир, дабы построить там свою базу и провести разведку перед прибытием большого числа войск Десента, но там произошла большая бойня, кто-то из сторон конфликта напал на друг на друга, и те стали резать друг друга. Одно было известно точно, этот мир носит название Земля, именно на нем в свое время потерпели свое поражение Дроу. Кассия с прищуром на меня посмотрела, а я, делая вид, что вовсе ни при чем, решил уточнить один момент. А как давно это было? Месяц, два назад? Ну что вы, я бы сказал, всего лишь на днях произошло. Столько событий, да мурашек пробирает. Кассия, а это никак не связано с теми десентами и жуками, которых ты размазал тонким слоем по всему острову, кукольник? Не знаю, может, просто совпадение? Вот прошу, господин. Тут вы можете постараться приобрести все, что нужно для вашей ветви, я не знаю, какого уровня ваши ветви, какого ранга, но боюсь, больше и найти будет крайне трудно. Мы оказались около дверей лавки, причем самой обычной на вид и ничем не примечательной, проходя мимо, я бы даже не подумал, что тут можно купить что-то стоящее для клана. А ты уверен, на вид местечко довольно скромное? Уверен. Лавкой заведует одна моя хорошая знакомая, и да, я от продажи тоже буду иметь свой процент, скрывать не буду. Но тут действительно хорошие товары, которые не столь востребованы в остальных ветвях Дроу. Лавка оказалась довольно большой и без излишеств, то есть не было таких кричащих названий или обещаний больших скидок, но при этом в ней было больше товаров, чем в безопасной зоне Академии. Эй, Аника, я тебе тут хороших покупателей привел. «Ты где ходишь?» Сказал бы по-другому, но тут уважаемые люди, ну и его приближенные. Из двери, которая располагалась за лавкой, донесся женский гневный голос. «Опять ты? Достал уже? Приводишь только глядунов, но нереальных покупателей. Иди сюда, кому говорю!» Раздалось ругательство, после чего из соседнего помещения вышла крайне недовольная Дроу с полностью красными глазами и короткими, поострые уши, светло-зелеными волосами. «Ну, я тут. Чего хотели?» Тхахлуц нервно сглотнул, отходя в сторону, и на его место встал я, находясь в своем черном костюме, белой рубашке и бабочке, на шее. Ах да и куда в такой ситуации без шляпы цилиндра? «День добрый, мне необходимы артефакты, которые помогают начинающим ветвям в своем нелегком и долгом пути. Тхахлуц нам сообщил, что тут можно приобрести такие, или наш сопровождающий ошибся». От такого напора девушка явно немного растерялась, а после неслабо так удивилась, расширяя глаза. «Вот черт, похоже, увидела мой баф, надо с ним что-то сделать. Хайт, есть варианты? Внимание, ваш баф временно заблокирован. Обычные не обладающие высокоуровневой магией Дроу не смогут его заметить. Спасибо». Торговка проморгалась и вновь посмотрела на меня, но сдали подозрения. «Вы странные, очень странные. Мне показалось или...» «Неважно», отмахнулась Аника и облокотилась о прилавок, при этом улыбнувшись так, что позади меня пыхнуло дикой ревностью. Вот только торговка, ничего не замечая, продолжила: «И что желаете приобрести?» «У меня много чего есть, бытовые артефакты, выбитые нашими воительницами, а также приобретенные у других торговцев». «Ваш клан какого направления?» «Защитный, постоянно обороняющийся и пытающийся мирно жить». «Атакующий, который уважает силу своих противников и захватывает другие ветви, а также уничтожающий всех своих врагов, или быть может нечто среднее между этими двумя». «Сказал бы, что средний, мы не конфликтная ветвь, но если к нам полезут, то огребут по самое не могу, повезет, если живыми уйдут».